Я обрадовался при виде этой красной лакированной коробки с гейшами и корабликом. Точно это был лучший друг. Эмалированная синяя кружка с ручкой, носки с монограммой. В какой оранжерейной атмосфере тепла и любви мы прожили всю свою жизнь, пока случай не бросил нас во власть людей, для которых наша жизнь не представляла никакой ценности. Да был ли это случай, или наоборот, лагеря были настоящей школой человеческих нравов, а климат, в котором мы жили до того, исключением. В ту зиму я почти не питался из казенного котла. Отвратительный гнилой запах рыбного супа отравлял воздух в бараках. Потом мы стали получать капустник, кислую воду, где плавали черные листки прошлогодней капусты. Нас кормили соевой кашей из очистков сои, которая не проходила в мое горло. Зажав в кулак кусок соленой трески, мы шли в барак, где стол был завален рыбьими костями. Доходяги перебирали их и обгладывали кости, уже побывавшие в чужом рту. Случалось, когда кончали раздачу лагерного супа, называемого баландой, что на дне котла оказывалась утонувшая крыса. Но лагерники не были брезгливы. Настоящее отчаяние охватывало нас, когда, пройдя вахту, разбитый 12-часовым рабочим днем и маршем, падая от изнеможения, голодные и измученные, мы слышали слово «баня». Пропал вечер, не будет отдыха. Исполнение банной повинности было пыткой на 48-м квадрате. Сию минуту в баню. До возвращения из бани не дадут ужина. В бараке штурм. Измученные зэка не идут добровольно. Зав бани лично проверяет нары, силой стаскивает лежащих либо в баню, либо в карцер. И все-таки никогда не удается помыть всю бригаду. Всегда кто-нибудь спрячется. На баню уходит часа два. Надо быстро выгрузить из кармана все мелочи. Талон на ужин, карандаш, ножик. Спрятать где-нибудь до возвращения. Потом у двери в баню ждать на дворе, пока соберется вся партия, человек 30, и пока выйдут из предбанника люди предыдущей партии и впустят нас в комнату, залитую жидкой грязью и тускло освещенную керосиновой лампочкой. Когда приносят кольца, начинается сложная операция нанизывания на кольцо всего невообразимого тряпья, которое ЗК носит на себе зимой. Если колец нет, надо сделать узел из всех вещей и завязать кальсонами, свитыми в жгут. Работник дескамеры нагружается кольцами и в несколько приемов перетаскивает наши вещи в ошибойку, где их прожаривают. Тем временем человек 30 сидят и стоят нагишом, ожидая, чтобы их впустили мыться. Они дрожат от холода. Каждую минуту открываются двери на мороз, входят опоздавшие, и среди голых тел продираются одетые в мокрых бушлатах. В противоположном конце ломятся в запертую дверь бани, а посреди исполняют хором известную солдатскую песню «Катерина». В предбаннике находится дезинфектор, мы его уже знаем. Это наш маленький Бурко, пинский фармацевт и цирюльник. Производится обязательное бритье подмышек и лобков. Из общей гнусно-мерзительной желто-грязной мыльницы общей кистью каждый сам себя намыливает, а потом подвергается китайской пытке соскребывания тупой бритвой. Парикмахер ЗК нетерпелив и груб. Бритву он обтирает о плечо или колено заключенного и, кончив, отталкивает его в сторону. Наконец пускают в баню. Входим, каждый держа в руках свою обувь, которую не берут в ошибойку, а оставить ее в предбаннике опасно. Ноги скользят на полу, залито мыльной водой. В ту зиму у нас еще было мыло. В пару мечутся ноги, спины, торсы, ноги. Под краном деревянного чана стоит очередь шайками. Банщик в подвернутых штанах наливает каждому его меру. Раз окатившись горячей водой, ЗК приступают к стирке. Баня, важная оказия, постирает рубаху, анучи, полотенце. Времени терять нельзя. Стирают прилежно, дружным рядом над скамьей, где стоят шайки. А кто не стирает, спешит занять место у печки и сушится, ожидая сигнала выходить. В момент, когда люди выходят в холодный предбанник, никого из чужих не должно там быть. Чужие воры. Правда, и свои воры, но своих знаешь и следишь за кем надо. Критический момент наступает, когда распахивается наружная дверь, и со двора с морозом и ветром валивается человек из дескамеры с вещами. Дверь за ним остается открытой, пока не подскочит кто-нибудь из голых закрыть ее. Тут надо держать ухо востро. Вещи всей партии сваливаются в кучу прямо на пол. Начинается давка и свалка. Надо в скудном керосиновом свете отыскать свое в этой куче дымящегося от прожарки тряпья, где все перемешалось, оборвалось с колец, распалось и перепуталось. Люди мешают друг другу, в десятый раз перерывают, разбрасывают чужое, подымают крик. «Бушлат пропал, рубахи нет!» И банщики идут еще раз посмотреть, не осталось ли в дескамере и не обронили ли чего по дороге. После каждой бани непременно есть пострадавшие и такие, которым не в чем идти в барак. Все украли. Полагается после бани новое белье. Это значит новая очередь, но по большей части белья нет. И ЗК, одев на голое тело горячий бушлат, несет досушивать в барак, что выстирал. Бредут в кромешной темноте и глубокой грязи. Гнилые ступеньки проваливаются под ногой. И, пройдя по колено в грязи болото вокруг бани, зэка возвращается в барак, иногда грязнее, чем вышел. Процедура эта нелегка для свежего и отдохнувшего человека, а для заключенных, весь день проработавших в лесу, голодных и едва дошедших до вахты после дороги в несколько километров, это новое мучение. Теперь только наступает очередь за едой, за рыбным супом, за талоном и хлебом. Поев, мы засыпаем немедленно. Хорошо лежать, вытянувшись на верхней наре, в сплошном ряду тел. Под тобой бушлат, а скатанные ватные брюки и все прочее положено под голову. То, что отделяет тебя от остальных, твой дом и убежище, это одеяло. Большое полушерстяное одеяло, привезенное из Пинска. Это одеяло — предмет зависти зэка. Конечно, скоро будет украдено у тебя. Но пока можно завернуться в него с головой. И засыпая под шум и говор толпы в бараке, чувствовать рядом с собой не чужих, а своих, таких же, как и ты, западников, Карповича, Гринфельда, Воловчика. Скоро мы погружаемся в сон и спим мертвецки, спим, как могут спать люди с чистой совестью после целого дня работы на морозе и 2 часов бани, которых ждет подъем до зари. Вдруг что-то подсказывает спящему, что он должен проснуться. Он поднимает голову. Глубокая ночь. В бараке тихие шепоты, та неуловимая тревога, которая без слов передает о близкой опасности. Враг близко, сосед уже сидит, лицо его спокойно, и одним движением губ, не поворачивая лица, он говорит: «Обыск». Ночной обыск в бараке. Этим нас не удивишь. Ночные обыски — обычное дело. Обязательно они происходят в лагере накануне праздников, в октябре и 1 мая. Зачем это нужно? Дело темное. Но так уж заведено в лагере. Первый обыск застал меня врасплох в октябре 1940 года. Тогда я жил в бараке АТП и был единственным человеком, который пострадал от обыска. У меня вытащили из кармана брюк и отобрали мой замечательный настоящий перочинный ножик еще из дому. С тех пор я привык к ночным налетам и дневным ревизиям. Настоялся с растопыренными руками, пока чужие пальцы лазят под бушлат и вдоль ног. Насмотрелся, как переворачивают листы найденных на наре книг или, подкравшись сзади, берут из рук недописанное письмо и читают то, что все равно пойдет в цензуру. Первое, что я делаю, прячу ножик, тихонько закладываю его в щель между 2 досок нары. Денег у меня нет — сверх 50 рублей забирают. Надо еще спрятать бумаги и письма. Беру сверточек из чемодана и в последнюю минуту успеваю еще сунуть ватные чулки, в которых сплю. Обыск происходит либо таким образом, что всех сгоняют в середину барака и перерывают опустевшие нары, либо, как сейчас, стрелок вскакивает на нару. Четыре стрелка проверяют сразу сверху и снизу, с обеих сторон. Пятый наблюдает в центре барака. Полулежа на наре, со свешенными ногами, стрелок командует «Вставать!». Я симулирую пробуждение и изумление. Я лежу в конце ряда, и стрелок уже устал. Ему надоело. Высыпав мой сундучок и перетряхнув одеяло, он торопится дальше. «Отдавай ножик!» «Да нет у меня, гражданин начальник!» «У нас все стрелки — начальники!» «А эта миска откуда?» «Миска куплена у другого зэка». «Но, понятно, она кухонная, казенная». Миска летит вниз. Неприятно, когда отнимают книги. Раз отнятая книга на просмотр редко возвращается владельцу и раскуривается на вахте. Но на этот раз им нужна посуда. Миски, жестянки, банки. Несмотря на то, что обыск производится ночью, в соседних бараках уже известно, что у нас делается. Поэтому там уже ничего не найдут, и идти туда бесполезно. Повальный обыск всего лагеря сразу производится только раз в год, во время инвентаризации. Сил охраны хватает в нормальное время только на частичные обыски и ночные налеты, на обыскивание входящих и выходящих бригад и на индивидуальные ревизии. За годы каждый ЗК привыкает к унизительному полицейскому ритуалу поисков и осмотров, к недреманному оку и неусыпному наблюдению, к тому, что государство роется в его белье и в его мыслях, в его вещах и в его душе, как будто это выдвижной ящик стола, всегда открытый для полицейского контроля. Это часть лагерного перевоспитания. В лагере нет ни одиночества, ни возможности сохранить надолго секреты. И лучше для лагерника, что он живет в толпе. Общая беда легче переносится. А что до скрывания секретов? Будет ли это ножик или запрещенная мысль, то, конечно, нельзя их скрывать годами. Если бы стрелок захотел потратить время, он нашел бы и мой ножик в щели нары, и мою веру в щели сердца. В течение дня или года, или 5 лет все запрещенные ножики или мысли непременно очутятся на поверхности. И если не всегда будут замечены и изъяты, то это объясняется не столько несовершенством лагерной системы как таковой, сколько отсутствием вышколенного персонала, способного выполнить предначертания. Лагерная система — есть законченное выражение сталинизма. Но нет еще людей, стоящих на высоте здания. Это идеальное орудие коммунизма. Но пройдут еще поколения, пока советские люди научатся делать обыски как следует. Надо думать, они усвоят себе это трудное искусство, поскольку с ним связано существование режима.